17. Алексей Семенович, зайдите ко мне. Здравствуйте, Алексей Семенович. Здравствуйте, Алексей Семенович. Проведемте допрос вместе. Интересует меня это издательство. Хорошо. Но он утверждает, что зашел в издательство случайно. Посмотрим. Это издательство — явка очень крупной организации сэров. И я думаю, что корни от нее идут очень глубоко. А мы с вами, к сожалению, знаем слишком мало. Да. Василий Иванович! Я слушаю вас. Ведите задержанного. Прошу вас, садитесь за мой стол, Алексей Семенович. Голубев вводит Романовского, того самого, который на станции убил отца Васи и Пети. Здравствуйте, товарищ! Это что ж такое получается, а? Куда ж такое дело годится? Ах. Садитесь. За что, товарищи начальники? Я ж только зашел в книжный магазин. Дай, думаю, какую книжку интересную куплю. А что ж такое выходит, а? Керенского скинули? Скинули. Свою власть поставили. Бьемся за нее, не покладая рук. А она что же это? Своих, да? Обидно это очень простому человеку. Вы успокойтесь. Садитесь. Ваша фамилия? Матвей Сторожев, рабочий. Да он же мои документы. И давно работаете? 18-й год тяну. Значит, потомственный пролетарий. Ну да ж, вот она самая. А меня, пожалуйста. Разрешите? Войдите, Саша. Феликс Игнатьевич, Ярославль на проводе. Алексей Семенович. Да. Ярославль. Идемте. Василий Иванович. Да. Посидите пока с задержанным. Слушаю. Эх, браток, вот дела. Всю германскую прошел. Отшагал, можно сказать. И вот, здрасте. Ну, за что? Ты понимаешь, книжку почитать хотел. Книжку, а? Интересно, а? Да ну, успокойтесь, успокойтесь. Разберемся. Разберемся, разберемся. Это кто же разберется-то? А это что, Дзержинский сидел, что ли? Романовская замолкает и закуривает. Ему неудобно сидеть, и он закидывает ногу на ногу, сидит развалясь. Внезапно открывается дверь, входит Дзержинский и следователь. Дзержинский резко останавливается и смотрит на ногу Романовского. Под взглядом Дзержинского Романовский медленно опускает ногу и принимает нормальную позу. Нет, нет, сидите, как вам удобно и как вы привыкли сидеть. Потомственный пролетарий! Экстренная телеграмма. Давайте. Уведите задержанного. Есть. Убит председатель Петроградской ЧК. Урицкий. Час тому назад. Да? Да, это я, Владимир Ильич. Получил только что. Выезжаю немедленно. Хорошо. Саша, да? Немедленно свяжитесь с Николаевским вокзалом, узнаете, когда поезд на ближайшее время. Есть. Алексей Семенович, этот Сторожев совсем не тот, за кого он себя выдает. Вы обратили внимание на то, как он сидел? Нога на ногу, развалясь. Так потомственный пролетарий сидеть не будет. Допрос кончайте здесь и отнеситесь к этому делу с максимальным вниманием. С максимальным. Будьте спокойны, Феликс Эдмундович. Товарный поезд через 30 минут. Идемте, Саш. Товарищ Голубев. Да, слушаю. Приведите задержанного. Есть. Проходите, проходите. Сюда, сюда. Садитесь. А вы свободны, товарищ Голубев. Слушаю. Да. Его нет, он уехал. С вами говорит следователь оперативного отдела, Ярцев. Что? Что такое Ярцев? Хорошо, я передам. Да, Ярцев. Вы мне не верите? Может быть, вы узнаете эти часы? Что, остановились? Да, к сожалению, придется чинить. Я полагаю, что в Москве найдется приличный мастер. Здравствуйте, Евгений Михайлович. Простите, что заставил вас понервничать. Но ведь мы с вами не знакомы, я должен верить в каждого члена нашей группы так же, как в самого себя. Законные желания, не правда? Знаете, я таких проверок не проходил. Ну, что делать, такая уж у нас с вами работа. А все-таки вы неосторожны. Попались глупо. Не знаю, не знаю, я никакого повода не подавал. Никакого. А вот как только что с ногой. Дзержинского ведь заметил. На старую квартиру не ходите. Я вам дам другую. Сокольники, дом Каминской. Анна Семеновна? Да. Спросите меня. Вот вам мандат на вселение. Отметитесь у них. Получите карточки, будете жить легально. Малинин уже там. А как дело со взрывчаткой? Все в порядке. Мы имеем почти 6 тонн. Склады должны взлететь на воздух 4 сентября. Квартира в Воротынской переулке провалена? Я знаю, но основная масса взрывчатки в надежном месте. Вот труднее все было с капсулями-детонаторами. Но они сегодня будут доставлены к Каминской, их уже ждут. Человек проверенный. Николаев нашел какого-то мальчишку и нанял его перетаскивать в библиотеку. А в каждой пачке книг Тургенева капсули. Это удобно, просто и безопасно. А когда вернется Дзержинский, вы не рискуете? За меня не волнуйтесь, от Дзержинской. Я думаю, ему придется вернуться очень скоро. Что? Сегодня? Да. И запомните этот день, Романовской. 30 августа 1918 года. Товарищ Голубев! Я слушаю. Зайдите. Желаю вам удачи. Да? Проводите товарища сторожа в комендатуру и отметьте ему пропуск. Ну вот, браток, говорил же я тебе. Проходите, гражданин. А что, значит, ошибка вышла? Да, ошибка. Через некоторое время, в тот же день 30 августа 1918 года, было совершено покушение на Владимира Ильича Ленина. Эта страшная весть тотчас же облетела всю страну. Повсюду начались многочисленные митинги, собрания. В огромном пустом цехе завода в Сокольниках собрались члены ячейки рабочей молодежи. Среди них Вася и Петя. Тут же наш старый знакомый Яшка Огонек. Бюллетень о здоровье Владимира Ильича. Температура 38,2, пульс 120, частая потеря сознания, кровохарканье. Плохо, ребят. Ну как же они лечат его там? Четвертый день. В лицо стрелять побоялись, все со спины норовят. Они всегда со спины бьют. Ихнего отца вот тоже так убили. Ребят, хлеб! Хлеб! Хлеб! Хлеб! Ребят! Выдали хлеб! Я вам хлеб принес. Вот. Хлопцы, хлебушек, горячий еще. Подождите, ребята, Петя, откуда у тебя столько хлеба? Ой, по площади телега ехала. А на ней ящик с красным крестом. Как на него все бросились, сломали, стали хлеб хватать. Один дядька много схватил, буханка у него упала, я ее отца побежать. А там уже стрелять начали. Борис, ты чего? Бери, глянь-ка, много еще. Ребят, чего вы не берете-то? Смотри, ты горяченькая, твой, бери, ты же голодная. Петя, это не мой хлеб и не твой. Это грязный хлеб. Не, что, он чистый. Я когда земли поднял, я вытер его, ребят, он совсем чистый. Да не об этом, петух, тебе говорят. В госпитале больные и раненые хлеб ждут. А мы его здесь жрать будем. Товарищи, предлагаю считать, что этого хлеба нет. Правильно. Ребят, так он же не крал, он только подобрал. У нас союз рабочей молодежи, а не союз паразитов. Так я же не для себя, я же для других. Так Ленин сказал нам с Васькой в лесу. У раненых взять, чтобы другим отдать. Так Владимир Ильич не говорил. А как? Вот когда свой кусок в госпиталь отнесешь, вот тогда это будет для других. Эх ты,